немало оживал, жил землянка в окопах в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвой я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Мы запомним суровую осень, где нам там прилет без стеклов, и где там будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя.